Глава седьмая. Под покрывалом Изиды. Гёте задумчиво смотрел на белый лист бумаги. Сочинение, к которому он приступал, не возбуждало в нем знакомого сладкого чувства творчества. Но писать нужно. Над Саксон-Веймарским великим герцогством сгущались тучи. Заповедный уголок, приют муз, взлелеянный его Гёте попечениями, столько лет бывший как бы в стороне от пагубных страстей века, мог погибнуть под грубым чужим сапогом. И два человека были бы тому виной. Знаменитейшие в Германии и Европе имена — Коцебу и Окен. В прошлом 1817 году оба совершенно неожиданно обратились к журналистике, и оба, как на грех, выбрали для своих публицистических упражнений тихий заповедный Веймар. Либеральные конституции свободы хороши, пока ими не пользуются, — невесело усмехнулся Гёте. Коцебу и Окен воспользовались. Первый начал без разрешения издавать свой скандальный литературный еженедельник, второй — Изис. Изида — богиня в Древнем Египте. На ее покрывале, кажется, начертаны были слова «Я то, что было, есть и будет. Никто из смертных не приподнимал моего покрывала». А вот Окен собрался не только сам это сделать, сорвать покрывалы, но и дать эту возможность каждому желающему. Египетская диковинка с отвратительной обложкой. Не понять, что за периодическое издание, то ли журнал, то ли газета, то ли о науке, то ли о политике, похоже, и редактор, и единственный автор, и чуть ли не художник, одно и то же лицо — Окен. В конце концов, о политических, научных взглядах, о приоритете можно и спорить. Но у Окена, у него просто вкуса нет, у нашего веймарского Робеспьера. И так-то, грубый, неотесанный человек. Все-таки хорошее происхождение, воспитание — это очень немалое преимущество. Да и на руку нечист. Его Гёте идею о значении межчелюстной кости у человека и позвоночную теорию черепа все-таки присвоил тогда, в 1807 году. Правда, с тех пор ни разу не выдал себя, делал вид, что не понимает, чем он, Гёте, так недоволен. Заигрывать пытался, реверансы делал, и все неуклюже, бестактно, как и все, что делает. А гордыня, гордыня какова? Поистине сатанинская, взял и без купюр напечатал в своем Изисе письмо какого-то восторженного безумца о том, что он, Окен, величайший гений XIX столетия. Окен талантлив, отрицать нельзя, но ведь столетие только началось. Еще Наполеон жив на своей святой Елене, да и имя Гёте пока еще. Впрочем, чур-чур, о себе в третьем лице и в таком контексте. Нет, он не уподобится Окену никогда, хотя и знает все, что это ему Гёте сказал Наполеон когда-то. «Вы — человек». Нет, ему не в чем себя упрекнуть. Конечно, он не способствовал процветанию Окена в Веймаре, поддерживал неявно его противников в некоторых скандалах, а их немало было вокруг профессора Окена. Уж такой человек. Он, Гёте, способствовал тому, чтобы у герцога скорее прошло первое слепление этой яркой, но слишком шумной личностью. Это правда. Но во всем прочем он был терпелив, и вот этот вартбургский праздник терпению пришел конец. Сотни буршей из всех университетов Германии съехались в Вартбург. Патриотический порыв. Некоторые монархи даже сочли возможным приветствовать съезд студентов. Пангерманская идея столь притягательна для всех. Но дело приняло худой оборот. На съезде не говорили, кричали о свободах, о ненависти к Священному Союзу, что сразу привлекло к празднеству мрачное внимание всемогущих Меттерниха и Александра I. Кончилось вообще скандалом. Жгли книги Коцебу. Тут Коцебу, конечно, сам виноват. В своем листке непрерывно дразнил, оскорблял студентов университета Германии за пагубные идеи. «Ох, этот Коцебу!» — Кёто поморщился. «Интриган, завистник! И как это уживается в одном человеке столь превосходный талант драматурга и такое ничтожество? Все прекрасное, настоящее постоянно стремится унизить, вероятно, чтобы самому казаться прекрасным». «Когда же это началось?» «Да-да, лет 20 назад. Скандальная комедия знаменитого уже к концу прошедшего 18 века драматурга «Гиперборейский осел». Как подчеркнул Коцебу в подзаголовке, «философская комедия». Гёте неприязненно покосился на книжную полку, отыскал взглядом знакомый корешок. Брать в руки не стал, крепкая память рельефно проявила запомнившиеся строки, пояснения автора для читателя комедии. Роль Карлы, студент, отрицательный персонаж комедии, слово в слово выписано из известных и славных сочинений братьев Шлегелей. Все, что из них взято, напечатано курсивными буквами. А ведь что ни говори, это было сделано с подлинным комическим талантом. Серьезные, бьющие парадоксальностью, порой не совсем вразумительно сформулированные Шлегелями взгляды иенского кружка конца столетия, вставленные в живой диалог, давали действительно комический эффект. Что ж, будь сатира Коцебу направленной только против чрезмерной напыщенности и заумности слога, коей, увы, тяготели и тяготеют некоторые близкие Гёте по взглядам философы и натуралисты, а в их числе и Окин, только спасибо и оставалось бы сказать за подобный шарж. В мыслях и речи надо стремиться быть простым, как природа, подумал Гёте, и тогда не будешь смешным. Ведь в самой природе, как таковой, ничего смешного нет. В ней все прекрасно и все серьезно. Но начав смеяться над действительными, выловленными из Шлегеля нелепостями типа «глупости, дурачества, права человека» или «мое я равняется моему я», или «прекрасно видеть, как великий гений сам собой восхищается», зритель Филистер уже не мог остановиться, и когда слышал в дурацком контексте вещи серьезные, и когда в клоунаду автор исподволь включал дорогие передовой культуре имена. Под тот же идиотский хохот, высмеиваемый комедией «Студент», учившийся у Шлегеля эстетики, у Шиллера истории, а также гетовской чистой поэтической поэзии, ибо она одна есть совершеннейшая поэзия поэзии, выпаливал цитату за цитатой, а что может быть нелепее даже хороших цитат, вырванных из контекста. Филистер всегда готов поглумиться над тем, в чем он не в силах разобраться, а потому чует неясную угрозу. Это прекрасно учитывает Коцебу. И вот под злорадным осмеянием французская революция, фихтовое познание всех наук и Гёте Майстер, которые, смело заявил Шлегель-младший и бессмысленно бубнит пародирующий его персонаж комедии Коцебу, суть величайшие преимущества этого века. Вытащенные на подмостки для глумления, звучат выношенные, дорогие сердцу передового человека того времени слова. Жизнь универсального гения есть неразрывная цепь внутренних революций. Он настоящий пантеист, он носит в себе целый Олимп. Пантеистические, то есть обожествляющие природу идеалы Гёте и Шиллера, основанные на философии Фихта и Шеллинга, конечно, были огромным шагом вперед от средневековой учености, топчущейся вокруг Святого Писания. Позднее Шопенгауэр говорил, «Пантеизм — это вежливый атеизм». И эти идеалы тоже выставлены в комедии Коцебу смешным пугалом для еще полных средневековыми предрассудками людей. Дорогая сердцу Гёте мысль о неразрывном единстве человека и животных, экспериментальному доказательству, которое он посвятил столько сил, выражено Шлегелями в вызывающем изречении «Человек по-настоящему есть только гордое животное». Эти замечательные слова вставлены в такой контекст, что воспринимаются зрителем иначе, примерно как «человек — это «важничающая скотина». Кстати, именно так дано это место в русском переводе комедии Коцебу 1801 года «Важный скот». Основной же мыслью своей комедии «Все зло от университетов», где теперь царствует разум, критический разум, то есть дух критической философии Канта, а добро в возврате к старым добрым временам с их религиозностью, простотой и здравым смыслом, беспрекословным послушанием старшим и особливо начальству, Коцебу начал смертельную борьбу с интеллигенцией Германии, с ее студентами и профессорами, с ее подлинными патриотами. И надо отдать ему должное, он вел эту борьбу бескомпромиссно, зло и порой не без блеска своего писательского дарования. «Он мог быть лучшим нашим комиком», — вдруг с сожалением подумал Гёте, умевший видеть ценное в людях, писателях, даже если это ценное было какой-то туманной и несбыточной возможностью. «Мог бы, если бы не был столь ничтожен, да и не спешил так. Пьесы его плохо обработаны и обдуманы. Талант надо беречь, развивать, и обращаться своим творчеством надо все-таки не только к современности, но и немного к будущему, и тем самым к вечности. А так не будет долгой жизни у всех этих столь знаменитых сегодня комедий и драм». Сейчас эта взаимная борьба Коцебу и университетов, кажется, вступила в решительный этап. Коцебу бьют стекла, его оскорбляют на улице, а тот в долгу не остается, раздувает каждый скандал в своем издании. А теперь вот в Коцебу мертвой хваткой вцепился Окин. Похоже, для этого и Изис свой придумал. Произойдут еще, наверное, неприятнейшие последствия нынешнего пребывания Коцебу в Веймаре. Гёте представил себе этого седовласого сатира. Толстые пальцы колбаски в непрестанном движении, как будто все гребут, гребут. Глаза живые, но живостью какой-то непристойной, неприятной. Заискивает перед ним, может, боится, что Гёте запретит ставить его пьесы в Веймаре. Так они по всей Германии идут, и в России 100 пьес, а может быть 200. Во всяком случае, больше, чем даже у Лопе де Вега. Заискивает, а сам все время намеки на него Гёте весьма пасквильного свойства делает. Думает, не пойму, что ли? Нет, знает, что пойму, рассчитывает, что не отвечу, на такт рассчитывает. А для него такт, терпимость — это слабость, которой надо воспользоваться, чтобы еще немного вторгнуться. В новые души, театры, издания, чужие кошельки. И вот сейчас слух невероятно странный. Будто Коцебу, формально российский консул в Кёнигсберге, на самом деле нанят в литературные агенты графу Неслероде, то бишь к самому Александру, и регулярно доносят в Санкт-Петербург на всех, на писателей, на ученых Окина, Арнта и других любимых студентами профессоров, и на него Гёте должно быть. Впрочем, что невероятного в этом слухе? Ведь даже Шлегель-младший, на рубеже веков звезда их иенского кружка романтиков, провозгласивший его Гёте мастера, наряду с революцией фихтовским вариантом философии природы, одним из трех главных знамений эпохи, нынче на службе у Меттерниха. А здесь и отступничества нет. Зная Коцебу, можно предположить, сам еще напросился, да цену набивал, как он в свое время хотел их с Шиллером поссорить. И вот, получается, он, Гёте, выступает как бы вместе с таким человеком. Есть над чем задуматься. Впрочем, почему вместе? Конечно, в принципе, есть между ними, Гёте и абсолютистами, нечто общее. Он тоже хочет сохранить существующие и предотвратить революционные выступления, которые, несомненно, погубят Германию, но он расходится с ними в выборе средств к достижению этой цели. Они, обскуранты, призывают к себе на помощь людскую глупость, предрассудки, тьму. Он же, Гёте, разум и свет. Где, когда в истории Германии так процвели бы науки и искусства, как в нынешнем Великом Герцогстве, при нем Гёте? Коцебу опасен. Он старается вызвать взрыв своим непотребным, вызывающим поведением. Но он себе роет яму. Императору Александру скоро надоест агент, который подставляет своего нанимателя под огонь всеевропейской ненависти. А вот Окин — это его Гёте заботы. Мало того, что профессор был чуть не самым крикливым оратором в Бартбурге, он и отчет дал об этом сборище в Изисе такой, что из сожжения книг Коцебу расписал, а Меттерних не дремлет, уже прочел Изис. Пишет герцогу, призывает, а, похоже, приказывает, обуздать кучку одичалых профессоров и молодых людей. По форме скверно, а по существу, да, так, пожалуй, обуздать, чтобы потом не потребовалось чего похуже. И, пододвинув лист, тайный советник набрасывает проект докладной записки. Будет более мужественно позволить отнять себе ногу, чем погибнуть от заражения крови. Именно так. Окин, человек талантливый, цену себе знает. Его не уговоришь, не запугаешь. Отдавать под суд бессмысленно. Окин не нарушил законов. Именно ампутация. Впрочем, этот журнальчик можно представить себе как кровоточащую рану, открывающую доступ к самым жизненно важным органам германского спокойствия. С запрещением Изиса кровь сразу остановится. Может быть, очень уж по-медицински, но кровь — это пугает. Не следует опасаться последствий мужественного шага, последствий нерешительности и промедления — всегда неприятны. Мужественный шаг. Это специально для герцога. Вот кому решительности не хватает. Теперь вывод. Надо немедленно запретить журнал. Тайный советник фон Гёте. 5 октября 1818 года.